Глава 16. Алик усмехнулся, глянул снисходительно. «Светик, ты как будто в каком-то ином мире живешь». Он посмотрел вверх, повел над головой поднятой рукой, где сплошь радуги, цветочки и розовые единороги. Затем произнес совсем другим тоном, нарочито безучастным. «Так и выгнали. Типа сама натворила, сама и разбирайся. Мало что шлюха малолетняя, так теперь нам не только тебя тянуть, а еще и твоего нагулыша никому не нужного. Тем более тебе скоро 18. Все, вперед во взрослую жизнь». Она и ушла, как и собиралась. И отчасти понятно, почему. Светины родители никогда бы так не сказали, не поступили. Она, конечно, тоже от них съехала при первой же возможности, но потому как сама захотела. Посчитала, что пора. А когда пришлось вернуться, ничуть не сомневалась, что ее примут. Просто самой неудобно было. «Они пили?» — предположила Света. «Без понятия», — отозвался Алик, пожал плечами. «Таня про них никогда не рассказывала. Совсем ничего. И вроде бы с ними больше никогда не виделась. Даже не знает, где они сейчас и что с ними. И я их ни разу не видел. Как и отца. Даже на фото». И продолжил сам, прежде чем Света успела спросить. «Хорошо, что еще прабабушка была. Ну, то есть мне прабабушка, а та не бабушка. Она ее к себе пустила. А потом и меня растила. Я какое-то время даже считал, что это она моя настоящая мама. А Таня так, праздничный вариант, как Дед Мороз, например. Да и она, мне кажется, меня своим ребенком тогда с трудом воспринимала. Чисто знала, что так и есть». Но особо ничего не ощущала. «Она тебя бабушке оставила, а сама ушла?» Опять предположила Света теперь еще более осторожно. Но Алик тут же возразил с легко различимым негодованием и чуть ли не обидой. «Да нет, ты чего?» — пояснил с напором. «Просто она работала целыми днями. У прабабушки пенсия была так себе. Вот Тане, в принципе, одно и приходилось нас всех троих содержать». А дома она в основном только отсыпалась. Я ее почти не видел. И поспешно добавил с еще большим напором. «Только ты не думай, что она где-то в эскорте или стриптизе. Нет. Хотя ей наверняка предлагали. Маман же у меня секси. На нее мужики всегда слюнями капали. Но она бы все равно не стала». Свете было странно, очень странно. Не сама история, а слушать подобное от него. Не только потому, что это было слишком личным и откровенным, а из-за тона, которым рассказывалось. Куда-то исчезли и колкость, и насмешливость, и неприязнь, которые обязательно присутствовали при разговорах с матерью. И как тогда в первую встречу с Татьяной, когда они вдвоем смотрели Алику вслед, без труда считывалось желание, чтобы Света не просто выслушала, а непременно правильно поняла, иначе не прозвучали бы и негодующие «ты чего?» и требовательное «только не думай». Иначе они не торчали бы до сих пор на стоянке, так и не сдвинувшись с места, а спокойно обсуждали на ходу, как обычные рабочие вопросы, как что-то незначительное или будничное. У нее нормальные работы были. Она и на кассе в магазине сидела, и в ресторане посуду мыла. Потом курсы маникюра окончила. Сначала на дому делала, а позже в крутой салон устроилась. Она там с первым мужем и познакомилась. Он тоже в нем работал? Уточнила Света и снова промахнулась. Не, почему? На маникюр к ней приходил, поправил ее Алик. Заметил поучительно. Ты думаешь, приличные мужики за ногтями не следят? Но вот я, например, сейчас часы рекламирую. У меня лапки идеальные должны быть. Он приподнял руки. Демонстративно пошевелил пальцами, повертел ладонями чуть ли не перед самым Светиным носом. Вообще-то она их не раз уже видела, пусть особо и не разглядывала, но сейчас почему-то отреагировала не совсем обычно, скорее физически, а не мысленно. По телу внезапно прокатилась волна внутреннего жара, даже дыхание на секунду перехватило, и мир потерял четкие очертания. А Пожарский будто догадался или понял, что со Светой произошло. Ухмыльнулся и ехидно поинтересовался. «Оценила?» Она все-таки нашла силы не смутиться, не покраснеть. Оправдалась, пытаясь прикрыть замешательство удивлением. «Я просто никогда над этим не задумывалась. Она никогда и на маникюр в салон не ходила. Сама справлялась. А он кто был? Торопливо перевела разговор на прежнюю тему. «Бизнесмен», — сообщил Алик. «Входными дверями занимался. Созданием и установкой. Он Тане лет на 15 старше. Но все равно втрескался, а она шанс упускать не стала. Правда, сразу на 3 работы уже не бегала, но зато кучу курсов наоканчивала. И по макияжу, и по стрижкам, и еще почему-то. Даже вышку получила заочно. Но она и в школе хорошо училась. Ее сначала администратором в салоне поставили, потом вообще управляющей. А потом она его совсем выкупила у владельца. Отчим с деньгами помог. И со временем еще несколько открыла. Так и не смогла остановиться. Все равно дома почти не бывало. Они потому и разошлись. Он еще детей хотел. Собственных. А ей все некогда было. Но, может, и не собиралась больше рожать. Боялась, что как со мной выйдет. Я же ее матерью по-прежнему особо не воспринимал. Таня и Таня. Она, конечно, требовала, чтобы я ее мамой называл. Обижалась, бесилась. Но ничего. Со временем привыкла, отстала. А как с отчимом разбежалась, ее на молодых и потянуло. Но замуж больше не выходила. Хотя и звали. Пока Рената не встретила. Он хмыкнул, иронично заключил. «Ну точно, дозрела. Даже переехала к нему. И сейчас на 2 города живет. В одном муж, в другом бизнес. Не только муж. Еще и ты», — напомнила Света. Но Алекс скривил уголок рта, отрезал категорично. «Я уже большой мальчик. За мной не надо присматривать. Я давно уже в мамочке не нуждаюсь». «А если она в тебе нуждается?» Пожарский уставился на нее. Несколько секунд молча сверлил взглядом. Пронзительным, холодным и даже немного враждебным. Словно Света сделала что-то не так. Обманула его или подставила. А затем неожиданно выдал. «Да мне похрен. Это ее проблемы». И сразу отвернулся. Посмотрел вперед. Завел машину, тронул с места. Как ни в чем не бывало, произнес деловито. «Да, по поводу презентации. На этот-то раз пойдешь. Надо же тебе приобщаться. Заодно и знакомиться с нужными людьми, а не только по телефону с ними трындеть. Я тебя проведу без проблем». А под конец добавил. «И не беспокойся, Фри там не будет». «Интересно, зачем?» Вот из-за этого Света определенно не беспокоилась. Даже не вспоминала про Фриду. Мысли совсем другим были заняты. Недавним разговором. Или скорее, с учетом, что она сама задала всего лишь несколько коротких вопросов, откровенным монологом Алика. Настолько важным, что нельзя было говорить на ходу, одновременно следя за дорогой и вертя руль. Это только сейчас, поставив жесткую точку, он делал вид, будто ничего подобного не происходило. А все как обычно. Они ехали и, пользуясь моментом, болтали о насущных делах. «А, кстати», — вспомнил Пожарский. «Она у себя бэкстейдж выложила со съемок». Коротко глянул на Свету. «Ты там тоже засветилась». «Я?» — изумилась она. И даже немножко напряглась, предположив, что в нарезку мог войти тот самый не очень приятный эпизод. Алик ухмыльнулся. Объяснять не стал, зато предложил. «Найди и посмотри. У нее в сообществе есть». Света достала телефон. Оживила экран. Отыскала нужную страницу. Пожарский, как всегда, засветилась, слишком громко звучало по отношению к ее мимолетному появлению. В ролик вошел коротюсенький момент, когда во время одного из перерывов Алик подошел к ней. Даже не заметишь, как промелькнул, если не выискивать специально. Да и к лучшему. «Ты ко мне добавь и тоже выложи», — распорядился Пожарский. «Заодно и фотки, из-за которых Фри окрысилась. И ее тегнуть не забудь». «Зачем? Чтобы опять вывести из себя?» «Светик, это называется взаимный пиар, обмен аудиторией», — назидательно пояснил Алик. «Как бы я к ней как к человеку не относился, но работа есть работа. Она-то меня упомянуть не забыла, даже если тупо по привычке». Он не думал цеплять Фриду, не считал, что снимки ее заденут. Да, скорее всего, они и правда оказались лишь поводом выплеснуть раздражение. «Я сейчас тебя к магазину подброшу», — без перехода продолжил Пожарский. «Купи мне белую рубашку. Чисто белую. Размеры у тебя должны быть где-то записаны. Если засомневаешься, скинь фото. Но с рубашкой все-таки, надеюсь, сама справишься». Он опять, оторвав взгляд от дороги, на пару секунд развернулся. Посмотрел на Свету. «Приходилось хоть раз кому-то покупать и гладить?» Она, качнув головой, подтвердила с нарочитым напором. «Приходилось». «Или ты вообще замужем?» — внезапно предположил Алик. «Не замужем», — с теми же интонациями возразила Света. Дополнила, не удержавшись, убежденно и даже с легкой неприязнью. «И пока не собираюсь». «А чего так?» Пожарский показательно вскинул брови. Уточнил, не скрывая иронии. «Подходящие принцы не попадались?» «Да нет», — откликнулась Света, критично поджала губы. «Просто фиговыми оказывались принцами. Исключительно на словах». «Это как?» — еще сильнее заинтересовался Алик. «Да вот так», — философски протянула она, развела руками. «Только и умели много и красиво говорить. А за словами... пф, одна пустота». А он усмехнулся. В который раз, коротко глянув, спросил. «Это ты про меня?» «Про тебя?» — повторила Света недоуменно. Твердо вывела. «Нет». Пожарский, несомненно, говорил много, но вот только ничуть не красиво. Обычно, наоборот, слишком правдиво и прямолинейно, порой до жесткости, даже о том, о чем другие предпочитали молчать. Из такта, из жалости, из вежливости, из смущения или боязни. И неважно, о ком шла речь, о другом человеке или о нем самом. Света еще ни разу не видела, чтобы Алик юлил и оправдывался. Хотя и честным он в действительности был не всегда. Временами прикидывался, что кое-какие фразы у него вылетали случайно или слишком старательно играл роль легкомысленного поверхностного раздолбая, вечно нуждающегося в чужой опеке, каким его обычно и представляли. Потому что так было удобней, а перемены требовали усилий. К тому же никаких гарантий, что по-другому стало бы лучше. А еще он с непробиваемым упорством отрицал некоторые свои эмоции и чувства и злился, если кто-то о них догадывался и облекал слова. Как случилось совсем недавно, когда Света не поверила, что они с Таней не нуждаются друг в друге. По крайней мере, ей так казалось. Или точнее, она была почти убеждена. Алик очень даже любил мать и гордился ею, и уважал. На самом деле его бесило не столько запоздалая материнская опека, сколько то, что ему, взрослому самодостаточному мужчине, не так уж хотелось от нее отказываться. И признавать это тоже не хотелось. Поэтому он и прятался перед Таней, и перед остальными людьми, если речь заходила о ней, за маской показательной снисходительности, отчужденности, неприятия. Поэтому так резко и грубо оборвал разговор, как только Свете удалось под нее заглянуть.